Глава 55. Я почувствовала, как щеки горят, но постаралась сохранить невозмутимость. «Тут я точно не знаю», — сказала, отводя взгляд. И тут вспомнила. «Кстати, надо завести книгу жалоб и благодарностей. Вот чего не хватает». Он усмехнулся и достал из кармана свиток с магической печатью. «Я принес вам патент на ваш напиток. Официально, без риска конфискации». Я взяла бумагу. Пальцы дрожали. Не от усталости, а от чего-то другого. «О, это намного лучше, чем цветы». «А про конфеты вы ничего не сказали», — произнес он, глядя на меня с легкой насмешкой. «Значит, вы любите конфеты?» Я подняла глаза, посмотрела на него, на шрам, на серые глаза, на уголки губ, готовые улыбнуться. «Я просто о них забыла», — прошептала я и подумала. «Нет, не забыла. Просто сейчас хочется смотреть на тебя вечно». Но вместо этого сказала. «Иногда мне кажется, что вы не дракон». Он замер, потом тихо спросил. «Странно. Большинство, наоборот, восхищается этим». «Ну, я не большинство», — ответила я, чувствуя в груди легкую грустинку. «Я просто не люблю драконов. Вот и все. «Хотите сказать, что из-за этого у майора больше шансов?» — с усмешкой спросил генерал. «Какие вы неудобные вопросы задаете? – пробормотала я, тоже усмехнувшись. «Из того, что я знаю о вас», — сказал он, — «вы ненавидите драконов и виноград». «А из того, что знаю я», — ответила я, переворачивая блин, — «вам нравится самый простой блинчик с медом, и вы его не едите. Вы макаете, будто боитесь пропустить хоть каплю». Он рассмеялся, коротко, но искренне. «О, сколько мы друг о друге знаем!» «Разумеется», — кивнула я. «Мы знаем гораздо больше, чем говорим». Он помолчал, потом посмотрел прямо в глаза. «У вас невероятная сила воли, упорство, самоотдача». «О, перешли к комплиментам?» — усмехнулась я. «За день такого наслушаешься, что впору оды писать моей скромности». «А что?» — спросил он, пока блин остывал на прилавке. «Надо было начать с красоты?» «Все с нее начинают и ею заканчивают», — сказала я, все еще улыбаясь, но уже чуть тише. «Разница между мной и всеми», — произнес он, не отводя взгляда, «в том, что я каждый день вижу красивых женщин. Но ни одна, не вы». Я замерла. И впервые за 20 лет мне не захотелось спросить, а почему? Потому что я уже знала ответ. Он не Вальсар, он Аверил. «А...» — выдохнула я. «Тогда, видимо, ваш комплимент стоит вдвойне». И в этот момент я поняла. Не все драконы сжигают. Некоторые греют.